373 гуру. Можно отметить, как постепенно и последовательно с каждым разом открываются все новые и новые подробности и глубины даваемого знания. Не повторение, но углубление того, что, казалось бы, уже хорошо известно. Это лестница духа, познающего окружающий его мир. Продвижение и расширение сознания наблюдаемо явно, но двигателем духа все же является вера или принятие в сознании явлений, еще не ставших для него фактами, но почитаемых им доступными познаванию и возможными, то есть существующими пока еще в сфере необычного. Очень важно понять положение, что осознание есть почти уже овладение. И допущение в сознание и принятие той или иной мысли уже магнитно устанавливают связь с нею и приближают ее возможность. Утверждение «по вере вашей дано будет вам» глубоко научно и основано на незыблемом законе действия психической, то есть огненной, энергии духа.